वाञ्छाकल्पतरु भयश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। Я выражаю свое глубокое почтение всем вайшнавам, преданным слугам Господа Кришны. Они могут выполнить желание каждого, подобно древу желания, и полны сострадания к падшим душам. Сегодня в передаче из цикла «Вайшнавский календарь» мы расскажем вам о великом преданном Господа Мадхавендре Пуре. Мадхавендра Пури является одним из самых известных духовных учителей в цепи ученической преемственности Гаудия Вайшнавизма. Как говорится в Шри Чайтанья Бхагавате Вриндавана Даса Тхакура, несомненно, Господь Гаура Сундара постоянно пребывал в теле Мадхавендры Пури. Его преданность Всевышнему Господу нельзя было сравнить ни с чьей другой преданностью. По милости Господа Кришны, трансцендентные потенции Господа полностью проявились в Мадхавендре Пури. До явления в этом мире Шри Чайтаньи целая планета была лишена чувств преданности по отношению к Всевышнему Господу. Но даже тогда, по особой милости Господа Чайтаньи, Мадхавендра Пури постоянно пребывал в экстазе преданности. Все признаки экстаза часто проявлялись у этой личности. Он был так погружен в медитацию на Всевышнего Господа Кришну, что не сознавал, что делает. Идя по улице, он бывало неожиданно начинал грациозно танцевать и воспевать святое имя. Иногда от переполнявших его сильных экстатических чувств Мадхавендра Пури впадал в духовный транс, длящийся по несколько часов. Испытывая сильнейшую любовь в разлуке, он рыдал, и слезы струились по его щекам, подобно водам Ганги во время наводнения. Бывали случаи, когда он иногда разражался взрывами громкого смеха или, опьяненный нектаром любви к Богу, переставал сознавать, что потерял свои одежды. Шрила Мадхавендра Пури проводил дни в полнейшем счастье, наслаждаясь своими возвышенными отношениями с Господом Кришной. Лишь только мысль о том, что большинство людей лишено преданности, делала его угрюмым и приводила в беспокойство. Он очень много думал о том, как бы облегчить страдания людей, и пришел к заключению, что для этого должен явиться Всевышний Господь Кришна. Тогда в обществе не были заинтересованы ни в понимании смысла праздников, фестивалей, посвященных играм Господа Кришны, ни в проведении прославляющих Господа киртанов, длящихся всю ночь. Людское понимание совершенной религиозной деятельности ограничивалось ночными бдениями и слушанием песен о богине Мангала-Чанди. Многие люди просто желали увеличить свое богатство или число наследников, и для этой цели они поклонялись демонам и духам, предлагая им плоть животных и вино. Мадхавендра Пури сильно страдал от безбожия людей, и все же он не находил никого, с кем бы он мог поговорить. Думая, что отрекшиеся от мира саньяси с сочувствием отнесутся к нему, он приблизился к ним, но обнаружил, что они были осквернены желанием стать едиными с Богом. Поэтому он отказался от мысли встречаться с ними еще раз. Он был в отчаянии, он не находил места, куда бы он мог обратиться, чтобы обсудить темы, связанные с играми Господа Кришны. Ученые брахманы, йоги, отшельники и саньяси не любили говорить и учить людей тому, как следует служить Всевышнему Господу. Видя все эти невозможные условия и чувствуя себя одиноким, Шрила Мадхавендра Пури решил покинуть общество и отправиться жить в лес. Мадхавендра Пури думал: «Почему я брожу среди людей в поисках хотя бы одного вайшнава? Как я могу найти его среди них, если они сами не могут оценить вайшнава? Поэтому пусть я лучше отправлюсь в лес и буду жить там. По крайней мере, там я не буду общаться с непреданными». Когда он решил покинуть общество, по божественному плану он встретился с Адвайтой Ачарьей. Несмотря на ужасные условия, Шри Адвайта Ачарья один продолжал проповедь преданного служения Господу Кришне. Встретившись с ним, Мадхавендра Пури решил не оставлять несчастных людей в полнейшем мраке невежества. Он пришел в дом Адвайты Ачарьи, и они погрузились в безбрежный океан нектара игр Господа Кришны. Шрила Мадхавендра Пури был таким продвинутым преданным и так сильно любил Кришну, что терял сознание просто при виде темного облака, потому что оно сразу же напоминало ему о прекрасном облике Шьяма Сундара. Имя Господа Кришны сразу же вводило его в экстаз, и, громко смеясь, он проявлял различные признаки божественной любви. Шри Адвайта мог видеть в Шриле Мадхавендре Пури все эти качества вайшнава. Однажды Шри Мадхавендра Пури отправился во Вриндаван и поднялся на холм Говардхана. Пребывая в экстазе любви к Богу, он почти потерял рассудок и не знал, день это был или ночь. Иногда он стоял, а иногда падал на землю. Он не мог различать, был ли он в чужом месте или нет. Затем он отправился к озеру Говинда-Кунда и совершил там омовение. Затем он сел отдохнуть под дерево. И тут к нему подошел неизвестный мальчик-пастушок с кувшином молока. Он протянул его Мадхавендрипуре. Когда тот увидел красоту этого мальчика, он был полностью удовлетворен, а услышав его слова, он позабыл о голоде и жажде. Мальчик сказал, что сейчас он должен пойти доить коров, но скоро он вернется и заберет кувшин. И неожиданно исчез, что очень сильно изумило Мадхавендру Пури. Когда он уснул, ему во сне явился этот самый мальчик. Мадхавендре Пури приснилось, как пастушок ведет его за руку к одному кусту в джунглях. Он сказал: «Я пребываю в этом кусте, и поэтому я очень страдаю. Пожалуйста, приведи людей из деревни, и пусть они достанут меня оттуда. Затем скажи им поставить меня на вершине этого холма. Построй там храм и установи меня в нем. Меня зовут Гопала. Я поднял холм Говардхана, и раньше я был установлен во Врадже. Но во время набега мусульман мой священнослужитель спрятал меня здесь». Сказав это, мальчик исчез. А Мадхавендра Пури проснулся и стал сокрушаться о том, что он не смог узнать самого Господа Кришну. На следующее утро он собрал местных жителей и провел их к тому месту, которое ему указал Господь. Там они увидели покрытое грязью и травой божество. Несмотря на то, что божество было очень тяжелым, они подняли его на вершину холма и установили на большой камень. Затем начался большой праздник, связанный с этим событием. Прошло 2 года, и Мадхавендре Пури снова приснился сон. Он увидел Гопала, который сказал, что температура его тела не понизилась, так как он много лет лежал в джунглях и за это время очень нагрелся. Гопал попросил принести сандалы из малайской провинции и обтереть этой мякотью его тело, чтобы остудить его. Мадхавендра Пури незамедлительно отправился на восток, в Бенгалию. По пути он посетил деревню Римуну, где находился храм Гопинатхаджи. При виде красоты и божества его переполнили экстатические чувства. Мадхавендра Пури подумал, что было бы хорошо спросить священнослужителя, какую они предлагают пищу божества, чтобы готовить те же подношения Шри Гопалу. Священник подробно объяснил ему, что они готовят для божества, и сказал, что по вечерам божеству предлагают особый сладкий рис. Такой рис больше нигде не готовят. Мадхавендра Пури захотел попробовать этот рис, чтобы готовить такое же блюдо для своего божества. Но вечером ему просто пришлось отправиться спать на рыночную площадь. Тем же вечером священнику приснился Гопинатхаджи и повелел ему отнести Мадхавендре Пури горшочек со сладким рисом, который Гопинатх украл специально для него. С тех пор это божество стало известно как Шира Чора Гопинатха, то есть божество, укравшие рис. Брахман действительно нашел один горшочек на алтаре и отнес его Мадхавендре Пуре. Затем он пришел в Джаганатха-пури и там получил разрешение от царя взять с собой 82 фунта сандала и 8 унций камфоры. Также ему были даны в помощь один брахман и слуга и деньги на дорожные расходы. По дороге назад Мадхавендра Пури опять посетил Римуну и решил там переночевать. Во сне ему явился Гопал и сказал, что он уже получил весь сандал и камфору. Теперь он просил его смешать их и умощать ими ежедневно тело Господа Гопинатхи. Он говорил: «Между моим телом и телом Гопинатхи нет разницы. Поэтому, когда ты умощаешь тело Гопинатхи, то ты, естественно, умощаешь и мое тело. Так температура моего тела понизится». Мадхавендра Пури так и стал делать и остался в Римуне, пока не кончилась вся смесь сандала и камфоры. Шрила Мадхавендра Пури – один из великих саньяси XV века, один из первых спутников Господа Шри Кришны Чайтанья Махапрабху, пришедших на землю. В числе его учеников были Адвайта Ачарья и Ишвара Пури, духовный учитель Господа Шри Чайтанья. До Мадхавендры Пури в Брахма-Мадхава Сампрадае не было служения Кришне в Мадхурье расе, расе супружеской любви. До этого поклонялись не Радха Кришне, а только Кришне. Поэтому парампара Гаудия Вишнавизма, цепь ученической преемственности, фактически начинается с Мадхавендры Пури. Шрила Прабхупада говорил, что признаки экстатической любви, премы, могут проявляться только в том, кто принадлежит к парампаре Мадхавендры Пури. Во времена Господа Чайтаньи нередки были случаи, когда один преданный спрашивал другого: «Я вижу в тебе признаки Кришна-премы. Признавайся, какое отношение ты имеешь к Мадхавендре Пури?» Все знали, что достичь премы могут только его ученики или ученики учеников. Господь Чайтанья на такие вопросы отвечал: «Да, мой духовный учитель Ишвара Пури был любимым учеником Мадхавендры Пури». Сегодня в передаче из цикла «Вайшнавский календарь» мы рассказали вам о великом преданном Господа Шриле Мадхавендре Пури. На этом наша передача заканчивается. Для вас ее подготовили и провели звукорежиссер Наталья Турлова, автор и ведущая Амада Видаси, перевод Сатьяки Даса.